Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи, страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Наум сказал, что оставаться с нами для него опасно, так как местные власти время от времени делают облавы на этих людей, приютившихся в сарае, и всех мужчин, способных хоть как-то держаться на ногах, забирают и без суда отправляют в трудовые лагеря на 5 лет. «По этой причине мне придется с вами расстаться», — сказал он. «А дальше Бог усмотрит». После недолгой паузы он наклонился ко мне и тихо, но ясно произнес: «Не забудь, ты уже не в тайге. Будете идти от деревни к деревне, среди людей не пропадете». Он рассказал и о том, как найти Андрюшу, и ту столовую, в которой он работает. Да еще напомнил мне, чтобы я искал пекарню, так как там всегда найдутся добрые люди, которые дадут мне кусок хлеба. А теперь вы остаетесь втроем. Держитесь вместе, любите друг друга, слушайтесь маму». На этом он поцеловал меня и сестренку, обнял и поцеловал маму и тихо сказал: «Молитесь обо мне, может, еще и увидимся». Мы молча вышли из сарая. Ярко светила луна, брат ушел, а вслед ему потянулась молчаливая спутница — тень. Его скрипучие шаги по снегу затихли. Мать украдкой концом платка утирала слезы, мне горло свело спазмы, и я молчал. Ася же постоянно спрашивала у мамы, вернется ли Наум. Мама молчала. Мы тихо вернулись в сарай, который был единственным приютом для страдальцев земли в эту морозную декабрьскую ночь. Глава 9. Луна ярко светило, подбираясь к зениту. Мороз все крепчал да крепчал, люди кутались кто во что мог. И вдруг на боковой стенке раздался треск. Срывая талевую обшивку и изрыгая черную брань, в сарай ворвались здоровые молодые работники ГПУ и со зверелой жестокостью стали пинками поднимать лежавших людей. Мама с сестренкой сразу же поспешили покинуть убогое пристанище. Я же задержался у самого выхода. К моему удивлению, некоторые из лежавших не реагировали на тяжелые пинки этих изуверов. Таковых тянули волоком и бросали в сани. Парнишка в черном пальто с поднятым воротником, которого я запомнил, силился приподняться на четвереньки, но встать вовремя не успел. Здоровый парень крупными шагами подскочил к нему и сильным пинком ударил его под грудь. Парнишка пал лицом ниц, тело его вздрогнуло, он протянул ноги и затих. Гонимый ужасом и страхом, я покинул это место жестокости, место насилия и средневекового варварства над своими же соотечественниками, за которыми не числилось никакой вины ни по линии политики, ни по гражданскому долгу перед страной. Кто смог выйти, стоял на морозе, скованный холодом и страхом, в ожидании своей участи. Я поспешил подойти к своим, взялся за мамины руки, которые всегда дарили мне тепло. Заметив мою дрожь, мать тихо сказала: «Не смотри на эту жестокость». Да, я дрожал не столько от холода, сколько от сцен ужаса и зверства, чинимого над мирными и беззащитными людьми. Охваченные страхом, вышедшие топтались на снегу под холодным светом яркой луны. Я надеялся, что паренек все же оправится и выйдет, но этого не случилось. Два озверелых ГПУшника волоком вытащили его и бросили в сани, которые были в нескольких шагах от нас. Сердце мое сжалось от боли и страха. Не веря своим глазам и видя настоящий садизм, я, превозмогая страх, подошел к саням, загруженным окоченевшими людскими трупами. На заре своей юности незнакомый парнишка лежал навзничь. Луна ярко освещала его бледное лицо, ресницы слегка дрожали. Казалось, что вот-вот он откроет глаза, но веки его все плотнее сжимались. Губы, как лепестки белой розы, безвременно завяли. Реснички покрылись инеем. На его светлом челе холодной рукой смерти запечатлелась его невинность. В этой жестокости и глубоких людских страданиях отражалось подлинное лицо советского гуманизма и его безбожного правительства. Какая участь постигла тех людей, которые не могли покинуть сарай, догадаться нетрудно. Всем нам, стоявшим под открытым небом, один из работников ГПУ приказал следовать за ним. «Никто не отставай!» — крикнул он. Все потянулись гуськом вдоль железной дороги по скрипучему снегу. Шли час, другой, прошли по льду через какую-то речку, миновали какой-то маленький поселок. Колонну составляли жалкие ослабевшие люди, которые приближались к исходу своих страданий, и было немного тех, кто питал надежду на благополучный исход. Те, в ком еще билось сердце, тянулись из последних сил, чтобы не отстать, так как судьба отстающих была предрешена. Наконец, далеко за полночь мы пришли на большую поляну, где были в сруб построены бараки. Как оказалось, в этом поселке комендантшей была женщина средних лет по фамилии Раевская. Позже выяснилось, что она тоже была из раскулаченной семьи. Довольно оперативно она распределила прибывших по баракам. Бараки были устроены так. Одна входная дверь, противоположные стенки окно, по правую и левую стороны сплошные нары, посередине железная печка с трубой, выходящей через окно. В бараке чувствовалось давно желаемое тепло. Для нас оказалось свободное место на нарах сразу налево у дверей. Следующее место на нарах занимала молодая мать по имени Евдокия с пятилетней дочуркой Марусей из Полтавы. В конце нар у окна тоже семья из Полтавы. Муж по имени Николай был выше среднего роста, с каштановой, окладистой бородой, а его жена Наталья была одарена небом редкой красотой. В ее движениях и речи чувствовался высокий дух культуры и богатое наследие воспитанности. Беседуя со своим 4-летним первенцем Петей, она вливала в его детскую душу неземную красоту и неугасающий свет неба. Из этого тихого уголка незримо исходил дух неземного мира. На нарах правого крыла напротив нас ютились трое сирот из Ленинграда. Их отца забрали безо всяких известий, а мать их умерла. Имя старшей девочки – Таня, младшей – Аня, а их братишка Игорь был старше меня на 2 года. Забегая вперед, скажу, что Игорек в свое время с особым усердием и убедительностью учил меня, какую траву следует есть, какая из них более питательна и полезна. В доказательство своей правоты он рвал ростки молодой травки, аккуратно клал их в рот и старательно жевал. Затем зеленоватым языком облизывал бледные губы, делал вид знатока, после чего убедительно утверждал: в этой траве есть много витаминов и прочих питательных веществ. Что касалось витаминов, то я, сельский мальчишка, не имел о них понятия, а что трава питательна и полезна, я был вполне согласен, хотя бы по той причине, что был голоден. Пятая семья из Белоруссии состояла из совершенно молодой матери по имени Надя с ее 2-летним малышом Ваней. Бледный и совершенно исхудалый ребенок то и дело тянулся к груди матери, в которой материнское молоко давно иссякло. Мать, в свою очередь, гладила головку своего первенца и плакала. Правое крыло нар замыкала семья татар: муж, жена и маленькая красивая черноволосая девочка с курчавой, как одуванчик, головкой. Она часто плакала и чего-то просила у своих родителей. В ответ они что-то тихо говорили ей на своем языке. Девочка замолкала, сжав губки, и тихо всхлипывала. Отец с глубокой грустью вздыхал и грубой рукой молча гладил ее головку. Бытовал упорный слух, что на каждого нетрудоспособного была месячная норма: 8 килограммов муки, 1 килограмм сахара, жиры заменялись соленой рыбой. Но ввиду того, что отдел снабжения якобы не справлялся со своей обязанностью, то нам был урезан продуктовый паек. Цель была одна – заморить людей голодом, чтобы отпала нужда в службе снабжения. Немного ознакомившись с положением на новом месте, мы узнали, что Надеждинск находится от нас на расстоянии примерно 15 километров. Прошло около недели на новом месте, и скупенькие запасы продуктов у нас быстро таяли. Тогда мама пошла в Надеждинск к Андрюше, и, слава богу, на третий день вернулась в полном благополучии и с дополнительными продуктами. Итак, регулярно каждую неделю она ходила туда, волоча за собой маленькие санки, которые дал ей Андрюша. Они служили нам всю зиму. Едва мы с сестренкой отошли от трудной лесной дороги, от холода и голода, как среди зимы почти одновременно меня и Асю повторно настиг тиф. Но и на этот раз Бог проявил великую милость к нашей маме. Она не болела. По милости Божьей и благодаря усердной заботе мамы, к концу зимы мы с сестренкой вернулись почти из потустороннего мира. Когда я стал приходить в себя, я заметил, как изменились в бараке члены нашей нищенской семьи. Татарин с женой и с малышкой на руках ушел. Кто знает, может, они встретят лучшую судьбу, дай Бог. Остальные также сильно изменились, особенно Наташа и ее малыш. Николая скрывала борода, хорошо был виден только бледный высокий лоб и прямой заостренный нос. Однако его вид напоминал что-то необъяснимое, благородное, что присуще лишь настоящему человеку. Он держал сынишку на руках и что-то тихо на ушко говорил ему. Малыш бледными губками улыбался и прозрачными ручонками гладил бороду отца. Наташа была словно изваяние, не потеряв своей врожденной красоты. На ее мраморно-белом лице отражался неземной мир. Николай поцеловал сынишку в лобик, в щечки, погладил бледные ручки, затем посадил его рядом с мамой, взял свою любимую за руки, оба встали и тихо молились, изливая свои души перед Богом. Затем Николай осторожно поправил пышные локоны на ее худеньких плечах, и они молча глянули друг другу в глаза. Наташа села на нары, Николай направился к выходу. Остановился у дверей и еще раз взглянул на жену прощальным взглядом. Николай с трудом переступил порог и закрыл за собою дверь. Что они хотели сказать друг другу? Трудно ответить на сокрытую тайну двух любящих сердец. Да, они знали живого и истинного Бога, поэтому-то греховный и порочный мир не смог опорочить высокий дух Христовой любви, живущий в их сердцах. Эта молодая семья, как и многие сотни тысяч других, не преклонилась перед Ваалом, не уронила знамя Христовой любви. Власть Антихриста казнила христиан издавна, но Христова благодать, нисходящая свыше, укрепляла своих героев веры, которые несли весть спасения через кровавые арены римского Колизея, цирков, через темницы сырых подземелий, через костры инквизиции, под звон кандалов в холодной Сибири. Любовь Христа, подобно солнцу, освещала все концы земли светом и теплом. Я вспомнил, как однажды в бараке воцарилась тишина, и вдруг раздалось тихое пение. Приятный бархатный баритон и ведущий голос сопрано слились в чудное созвучие. Чарующая мелодия вливалась в утомленные грехом души, как тихий дождь в майскую засуху. Люди, отверженные и выброшенные за порог гражданского общества, слушали благословенные слова христианского гимна. О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи тленной, и пусть тюрьма ее страшит. Но мысли тьмой порабощенной сам Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной до ныне мир не отковал. О нет, никто во всей вселенной нас чести нашей не лишит. Пускай с враждой откровенной толпа позором нас клеймит, поднимем знамя правды вечной, любовью злобу обовьем, и честь не в славе быстротечной, а в торжестве любви найдем. О нет, никто во всей вселенной не похитит богатств у нас, пусть на алтарь борьбы священной от нас возьмут в жестокий час и серебро, и что имеем, мы совесть чистой сохраним, мы тайной счастья овладеем и ею мир обогатим. Последние слова Наташа с трудом допела, ей явно не хватило сил. Пение затихло, я боялся шевельнуться, мне так хотелось запомнить слова: «Мы тайное счастье овладеем». Хотя я не понимал, о каком счастье говорилось в песне, но я был уверен, что это счастье особой важности, где хлеба в достаток. Вы слушали очередную часть повести «Таежной тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!